«Ты, Гринька?» — спросил Федя. Вошедший громко глотнул слюну. Спросил, кто это? «Проходи, я тебя давно жду». Федя подошел к двери, захлопнул ее поплотнее. «Что-то не узнаю». Федя выбрал около камелька лучину потолще, зажег, поднял над головой. «Федя!» Гринька с минуту заметно колебался, потом прошел к камельку, протянул к огню озябшие руки. «Отчего? Почему, говоришь, ждал меня?» «Так я же...» Федя воткнул лучину в пазовую щель над столом. «Я же за тобой пришел». Гринька выпрямился, посмотрел на дверь, потом на Федю, растерянный и жалко сморщился. «Там есть кто-нибудь?» — спросил он, кивнул на дверь. «Есть. В кустах сидят с ружьями». Федька гыкнул и стал подниматься с чурбака. Гринька тихо попросил. «Погоди, дай хоть отогреюсь маленько». Окоченел весь. Ночь холодная еще. Федя присел на корточки рядом с Гринькой, подкинул камелек смолья. Огонь вспыхнул с новой силой, громко загудел в печурке. «Разыскала беда. Пошло косяком», — вздохнул Гринька. «Попадаюсь, как дитё». Федя смотрел на огонь. Гринька тоже замолчал, с удовольствием отогревался. На запястьях его больших грязных рук еще видны были следы вчерашнего ремня. «Ты теперь сыщиком работаешь?» — не без горечи спросил Гринька. «Нет», — добродушно откликнулся Федя. «Помочь надо хорошим людям». «Да и ты погулял, Гринька. Хватит, однако. Сколько уж? Годов 8? До переворота ведь и шо».